Глава 10. Оказывается, ты лужа. Тени в холле — пруды. Вместе вы образуете океан. Нескончаемый океан льется из твоих глаз. «Вы все так же?» — резко спрашивает практикантка. «Хотите, чтобы мы вас пожалели? Мы не слышали, чтобы кто-то умер или что-нибудь в таком роде». Сесилия Флауэр, бродя по холлу и предлагая всем свою грудь, проходит мимо тебя, как будто лужа ядовитая. Эд Портер по-прежнему кричит на практикантку. Его крики доносятся до тебя издалека. Мэп Срайли, опять представляясь каждому встречному, уверяет, что она в восторге от его любезности и все пытается снять кольцо с пальца. Правда, ей никак не удается. «Когда люди умирают, кости ссыхаются», — говорит она, — «но можно с мылом, и тогда вы получите его в наследство». Хотя старуха и не подозревает, от ее приступов наивного великодушия ты получаешь вполне реальное наследство. Повторяясь, они постепенно убеждают тебя в том, что у тебя внутри таится забытая драгоценность. Правда, усилием вытащить на свет Божий эти самые стоящие крохи личности мешает какая-то дрянная субстанция, содержащая больше пустоты, чем у тебя хватает духу вспомнить, и которую можно смыть только новыми потоками, текущими по щекам. Ты раздражаешь санитаров, которым приходится часто менять тебе рубашку. Наконец, они заставляют тебя носить с собой полотенце, которое ты забываешь, переходя на другое место, и они вынуждены за тобой ухаживать. Однажды, когда состояние улучшается настолько, что больничную одежду тебе меняют на твою собственную, рядом оказываются два человека. «Это мы». «Как ты, Тамбудзай? Ты нас не помнишь?» — строго спрашивает один из них. Несмотря на грубоватый тон, ты чувствуешь тревогу женщины. Наступает молчание, и тихие, одновременные вздохи говорят тебе, что женщины обменялись взглядами. «Попробуй», — просит тот же голос. «Подумай. Это я, тетя Люсия, а со мной Кири». «Как раз думать ты хочешь меньше всего и обижаешься на посетительниц с их притворными голосами, какими они задают неприятные вопросы, на которые ты не можешь и не хочешь искать ответы». Обескураженные, напуганные молчанием, несколько раз они, качая головами, уходят. Наконец, когда твое состояние еще не раз сбивает их с толку, они начинают шутить. В день, когда они избирают такую тактику, практикантка сажает тебя в саду рядом со вдовой Райли. Она решила вас свести, и, командуя, тоненько смеется растерянности вдовы Райли, а тебя называют Мурунгу, ведь теперь ты дочь белой женщины. Мурунгу, белый. От такого обращения из тебя, разумеется, вытекают водопады слез. Практикантка грубо спрашивает, что ты себе позволяешь, и уходит, не скрывая, как ее все забавляет. «Это опять мы», — начинает женщина с более громким голосом, когда приближаются часы посещений. «Только не говори мне, что ты ничего не ела и не спала, Тамбудзай. Такое ощущение, что, как мы ушли, ты тут так и сидишь». Они пододвигают садовые стулья, по камням скрежещет металл. Наклонившись, они смотрят на тебя. Тебя обдает жар их тел. Он становится сильнее после движения и увлекает тебя, как танец или песня. С ними третий человек. «И что, нам опять уйти?» — как можно тише спрашивает громкая женщина. «Подождать еще несколько дней?» «Может, она спит?» — интересуется ее спутница. Все время спит. Вот так, с открытыми глазами. Я много чего видела, но такое... такого я никогда не видела. Новая женщина ахает и прерывает молчаливое наблюдение. Она умерла. Я хочу сказать, умирает. «Когда умирают, так не плачут», — говорит первая. «Тогда дух занят совсем другим. Ты тратишь все силы на то, чтобы уйти». В любом случае, ты видишь ее в первый раз, а она такая всякий раз, как мы приходим. Если она и вернется домой, то не скоро. Металл опять скрежещет по камням. «Позовите сиделку», — громко настаивает третья. «Сиделка, сиделка, Тамбудзай не шевелится». «Сядь, Ньяша», — велит вторая женщина. «Не беспокой людей. Смерть выглядит не так. Ты разве не слышишь тетю Люсию?» «А разве с ней что-то случилось?» — спрашивает вдова Райли. «Мне кажется, с моей дочерью Эдди все в порядке. Она сидит так целый день. Тихо, спокойно. Такая хорошая девочка, что приехала меня навестить». Раздается стук. Ньяша опять плюхнулась на стул и что-то бормочет, успокаивая старуху. «Через секунду тебе в лицо тычется платочек». «Люсия, когда это было?» — спрашивает Кристина, меняя тему. «Когда ты видела первый раз, чтобы глаза так смотрели? Разве не тогда, когда вокруг все было искорёжено, разодрано? Когда красное стало белым, белое — красным, и река вышла из берегов, а должна бы дальше струиться в теле нашей сестры?» «Твои слезы текут быстрее». Женщина, утирающая их, меняет мокрый платочек на сухой. «Ты права, Кири», — смягчается тетя Люсия, «родственница по матке, младшая сестра твоей матери». «Да, мы видели, как наши сестры неотрывно смотрят в прошлое, как будто уже умерли, хотя на самом деле еще живы». Кристина хрипло смеется. «Значит так, сестричка Ньяша, в следующий раз, когда увидишь плачущий труп, зови меня, я осмотрю. Если мы с моей сестрой Люсией чем и заслужили степень по философии, так тем, что понимаем, живое перед тобою тело или мертвое». Разговор выводит их на территорию, куда они редко заходят. Им требуется несколько безмолвных минут, чтобы отключиться от полей, по щиколотку в обожженных до хрустящей корочки мужчинах, черных и маленьких, как младенцы, от детей, у которых из каждого отверстия ритмично хлещет красная кровь, от экскрементов мужчин, которые смотрят, как их дочери отрезают гениталии своим мужьям, от частей женских тел, алых украшений, покачивающихся на лесных ветвях. Ты слышишь щелчок замка, далекий всплеск в большом озере, куда упал небольшой предмет. Они говорят друг другу без слов, зная, что лгут. «Нам больше не найти ключи». «Никогда». С недовольным видом, что бывает редко, вдова Райли поднимается и, намереваясь вернуться в холл, ударяется о стеклянную дверь. Дверь должна быть открыта, но она закрыта. Старуха падает. Практикантка и Ньяша с разных сторон торопятся поднять ее. «Смотрите, куда идете! Почему вы не смотрите?» — ругается практикантка, пока вдова Райли извиняется за причиненное беспокойство. «Уходим!» Тетя Люсия имеет в виду сразу много мест, откуда нужно уходить. «Мне нужно работать, Ньяша. Нет времени тут сидеть. Оставим ее пока. Может, она не хочет, чтобы мы ее навещали. Когда промокнет настолько, что будет неудобно, проснется». «Очень любезно с вашей стороны, что вы мне помогли», — благодарит вдова Райли, которую практикантка тащит в холл. «Куда вы меня ведете, дорогая?» «У кузины больше нет платочков. Она водит тебе по лицу ладонями, и когда отнимает их, ты чувствуешь слабое дуновение. Гиена перестает смеяться. Ты моргаешь и выныриваешь на поверхность багрового озера. Видите, она слышала нас все время», — язвит Кристина, кивая на твою грудь. «По крайней мере, ей поменяли рубашку. Я поняла, что тебе нужна одежда, и все принесла. Когда ты была еще там, в постели, и делала вид, будто рядом никого нет». «Ты не благодаришь посетительницу. И тем не менее, сейчас она становится не чужой, опасной воительницей, а кем-то из дружеской компании». Ньяша идет в сортир и возвращается с намотанной на руку туалетной бумагой. «Свина, отожми!» Практикантка смеется над тем, как ты смотришь на бумагу. «Рубашку, а не эти шмоты!» «Именно Кири нашла меня в тот день, когда тебя привезли сюда из кабинета директора», — объясняет тетя Люсия. «Я позвонила в деревню, как только миссис Самайта нам рассказала», — говорит Кири. «Бог управил так, что твоя племянница Фридом только что вышла из здания деревенского совета, когда я туда дозвонилась. Ее догнали. Она сразу же сказала, чтобы я связалась с Люсией в Хараре. Девочка уже большая». «Хорошо, что ты меня нашла после того, как мы потерялись», — улыбается Майнине Люсия. «Тамбудзай», — тихо спрашивает кузина Ньяша, — «как ты себя чувствуешь?» Слезы опять набухают у тебя на глазах. Ньяша кивает. «Понимаю». «Что тут понимать?» — негодует Майнине. «Она сейчас перестанет, правда?» «Люсия через деревенский совет послала весточку. Твоей матери», — Кристина смягчается. «У моей сестры всегда столько дел», — продолжает Люсия. «Чего она только не делает, чтобы удержать дом на плаву. Но я сказала ей, приезжай в Хараре. Тебя должна увидеть дочь, ведь правда? Я жду ее с часу на час. Если она уже не приехала, значит, ей что-то очень помешало». «Когда Люсия была занята, я все делала», — рассказывает Кристина. «Гоняла маленькую Фридом с новостями. Она бегала туда-сюда, хотя и говорит, что не знает тебя, Тамбудзай. Как тебе удалось не познакомиться с племянницей? Я не поверила своим ушам, когда услышала, что ты не ездила домой. Даже на праздник, когда твоя сестра вернулась с войны. Или порадоваться племянницам, которых она привезла. Бедная Ницай», — Кристина качает головой. «Ей очень тяжело. И почему столько воевавших так кончили? Не знаю, что бы я делала, если бы не встретила здесь мою соратницу, Люсию, когда нужно было передать новости тебе домой, Тамбудзай». «Давайте сейчас не будем об этом», — обрывает ее Люсия. «Я только хочу, Тамбудзай, чтобы ты знала. Фридом сообщила, мать едет». После первого разговора родственники навещают тебя несколько раз. Иногда вместе, однако чаще Ньяша появляется одна. Всякий раз перед ее приходом ты напоминаешь себе, что нужно поблагодарить кузину за туфли леди Дианы, но все время забываешь. Мать передает, что приедет на следующей неделе, потом на следующей, потом еще на следующей. Ты узнаешь, что Майнине Люсия и Кристина над чем-то работают, не покладая рук, и добились таких успехов, что Майнине Люсия может оплатить твое лечение, воспользовавшись лишь незначительной помощью Ньяши. Кузине, кажется, нужна компания. Она тарахтит о предметах, которые проходила, о дипломах, которые получила, и о тех местах в Англии и Европе, где их получила. Ты не спрашиваешь, а она не рассказывает, чем занимается сейчас, вернувшись в страну. Ты цепляешься за ее слова, потому что они не здесь. Они бесконечно далеки от того места, где ты находишься. Полагая, что Ньяше не понравится, ей ты об этом не говоришь. Ее визиты напоминают времена, когда вы росли. Ньяша не умолкает и отдает свою энергию, а ты слушаешь и молча принимаешь ее. Постепенно, когда посещения кузины становятся регулярными и ты начинаешь их ждать, самочувствие улучшается. Видя, что ты выздоравливаешь, доктор Уинтон отменяет инъекции и назначает разные таблетки. Скоро во время таких встреч начинает всплывать вопрос, тяжелым камнем давящий на всех. Что с тобой будет, когда тебя выпишут? Посетительницы изо всех сил стараются быть деликатными и не предлагают тебе жилье. «Когда выйдешь отсюда, тебе придется поехать туда», — начинает тетя, когда они как-то приходят втроем. «Домой», — Майнине кивает на кузину. «Ньяша отвезет тебя, чтобы никто не мог сказать, что у тебя нет дома, куда пойти, или что ты не можешь найти туда дорогу». «Если ты захочешь со мной поехать», — говорит кузина. «Не думаю, что это само собой разумеется». «Моя тетя Маньянга, по ее собственным словам, молилась за тебя с самого первого дня», — вступает Кристина. «Еще она молится за ту девушку, которую ты чуть не убила. Она хотела, чтобы я непременно передала тебе». «Чуть не убила девушку? Ты?» Ты улыбаешься, отказываясь признавать. Не имея ни малейшего намерения верить в такое, ты силишься отогнать опасные раздумья и выходишь победительницей. «Мне кажется», — продолжает Кристина, — «она счастлива тем, что молится за тебя. В твоей комнате поселился жилец, платит двойную аренду. Твои вещи я положила себе под кровать». Ньяша поднимается со стула. «Мне пора», — сообщает она, — «забрать детей. Я ведь на машине». Тетя Люсия толкает Ньяшу обратно. «Еще 5 минут», — велит она. Ньяша дает себя усадить. Следующие полчаса Майнине Люсия рассказывает про свой дом. Он находится в селении Кувадзана. Она отмечает, что ее дом вряд ли тебе понравится, а также намекает, что и ты ей в нем не понравишься. Тетя внимательно смотрит на тебя, прокручивая в голове варианты. «Я слишком занята», — принимает она решение. «Тебе понадобится какая-то помощь, забота, по крайней мере, в начале. Если ты думаешь о другом пристанище, как утверждает Ньяша, попроси кузину, может, она тебе поищет». «Энергия вытекает из тебя. Ты рассматриваешь свои сложенные на коленях руки и ничего не отвечаешь». Кузина выдвигает нижнюю губу и интересуется, могут ли быть другие варианты. «А какие?» — резко спрашивает Майнини, чьи последние запасы терпения кончились в ходе борьбы за освобождение. Практикантка звонит в звонок. Тётя и Кири встают. «Ты провожаешь их до двери», обходя стороной Сесилию Флауэр, которая вынимает из рук вдовы Райли чайную чашку и вместо нее дает старухе плачущую грудь. Практикантка увиливает от палки Эда Портера, а миссис Райли восклицает: «Большое спасибо, что навестили меня и Эдди». Во время очередного посещения принимается решение, что ты поедешь жить к кузине. В день, когда тебя выписывают, Ньяша пунктуальна. Она торопливо входит и суетливо выходит из палаты, прихватив твои сумки. Она бросает их поверх других пожитков, которые сначала забрала у вдовы Маньянги. Ты становишься на колени возле вдовы Райли, чтобы попрощаться. Она спрашивает, кто ты такая. Ты отвечаешь, и она говорит, что могла бы поклясться, ты ее дочь. Когда ты проходишь мимо, Эд машет палкой и ругается на практикантку, а та почти незаметно приподнимает уголок рта и прижигает тебе взглядом спину. «Эта женщина», — объясняешь ты кузине, и сострадание загущает голос. Ее мужа убили на войне. «Сиделка, кажется, тоже не в восторге от всего», — откликается та. На улице асфальтовое покрытие блестит, как змея на послеполуденном солнце. «Либо мир тебя одурачил, либо ты дура и есть». Ты недоверчиво трясешь головой, когда убеждаешься, что твоя кузина точно такая же. Все это путает и кажется вопиюще неправильным. Теперь ты обращаешь внимание на приметы, которые игнорировала в палате. Ньяша вся в таких приметах. Забрать тебя она приехала в полинялой футболке и джинсах, изуродованных старыми потертыми дырками, на бедрах, а не на коленках, как диктует мода. Из еще одной дырки в заднем кармане торчат ключи от машины. Ты вспоминаешь лодочки леди Дианы. Хотя теперь и понимая, как так получилось, что за все годы, проведенные на Западе, Ньяша прислала тебе одну единственную посылку с туфлями, ты не находишь объяснения, почему она подарила тебе красивые лодочки, когда ей самой было нелегко. Еще до тебя не доходит, как можно с дипломами, полученными в Англии и Европе, все еще бороться за место под солнцем. Когда ты доходишь до конца асфальтового покрытия и видишь ее машину, тебе стоит больших усилий сдержаться. Ты осознаешь, что ничего не выгодаешь от жизни с кузиной, и настроение у тебя мгновенно портится. Оказывается, у нее дела ничуть не лучше, чем у тебя, несмотря на все преимущества детства. «Значит, едем. Чтобы сказать хоть что-нибудь, бормочешь ты, глядя на автомобиль». Придя в ужас от расцарапанной, мятой, крошечной конструкции, ты клянешься себе, что когда-нибудь, хоть уже и поздно, разовьешь в себе способности Ва Маньянги и пробьешься. «Спички», — отвечает Ньяша. «Помнишь, я вытянула короткую?» Она игнорирует твое усилие рассмеяться. «Дети тоже хотели приехать», — продолжает она, ковыряясь в сумке. «Это было ни к чему, но они ждут не дождутся, когда увидят тебя. Прямо перевозбудились. Отец их сущий ребенок. Ты же знаешь, что приключилось с нашей семьей, с моим братом, который исчез с радаров где-то в Соединенных Штатах. Так что они и представить себе не могли, что у них когда-нибудь будет тетя». Ощупав снаружи дырявый карман, Ньяша находит ключи и вытаскивает их, еще больше увеличив в нем дыру. «Черт, ведь последние!» — восклицает она, и сердце твое опускается еще ниже. Подергав, Ньяша открывает водительскую дверь, залезает и нетерпеливо поворачивает ключ зажигания. Внутренности машины скребутся, как будто она смонтирована так, что приводить ее в движение нужно не топливом, а педалями. «С тех пор, как я им сказала, они только об этом и думают», — заключает Ньяша и без паузы столь же непринужденно продолжает. «Ну вот, Глория, знакомься, кузина Тамбудзай. Ты должна завестись». Чуть поодаль, у исследовательского института, группа садовников приводит в порядок клумбы с розовыми и желтыми розами. За зелеными занавесками в палате виден силуэт практикантки. «Мало того, что столько людей видели раздолбанную тачку твоей кузины. Всякий раз, как Ньяша пытается ее завести, она еще и скрежещет, как сердитый павлин». После нескольких попыток Ньяша опускает ручной тормоз и еще раз резко открывает дверь. Одной рукой она хватается за руль и наваливается грудью на корпус. Когда ты видишь, как кузина сама толкает свою машину, у тебя отвисает челюсть и тебя душит негодование. Автомобиль катится. Ньяша запрыгивает обратно и ногами регулирует подачу газа. Ревет мотор. Садовники возле института распрямляются и хлопают в ладоши. Оскорбленная, ты отворачиваешься и видишь лишь, как призрачная тень практикантки удаляется по направлению к холлу. «Дети?» — переспрашиваешь ты, вежливостью прикрывая растущее недовольство обстоятельствами и повинуясь жесту кузины сесть в машину. «Впервые после дискотеки, где вы были с Кристиной, ты вспоминаешь о сыновьях Маньянге». «Анессу и Панаше», — начинает кузина, но замолкает, потому что иначе Глория заглохнет перед знаком «Уступи дорогу». Машина подпрыгивает, пытаясь объехать ямы размером с континенты и канавы, брошенные рабочими наподобие разверстых могил. Через четверть часа вы въезжаете в миниатюрные джунгли. На север, восток и юг тянутся заросли бамбука. С него уныло свисает проржавленная колючая проволока. Кузина выходит из машины и возится с грязным навесным замком. Бамбуковые стебли качаются, но выстаивают. Сильно дернув, Ньяша улыбается и жестом чемпиона поднимает замок с цепочкой. В смятении от ее идиотизма ты быстро начинаешь строить планы на спасение. Машину трясет, она продирается через наползающие на дорогу кусты ежевики, с грохотом едет по рассыпающемуся асфальту, комья которого спрятались под пожухлой травой, и, наконец, выбирается на некогда аккуратную кирпичную черно-серую дорожку, теперь больше напоминающую кукурузный початок в неурожайный год. Глаз то и дело натыкается на клочки выжженного солнцем газона, пробивающегося сквозь камни. Колючки кустов скребутся по и без того расцарапанному лаковому покрытию машины. С видом императрицы, возвращающейся в свою цитадель после битвы, кузина принимается петь. Ньяша заезжает в гараж, и в выхлопной трубе булькает газ. Она выскакивает из машины и, похлопав ее, улыбается. «Молодчина, Глория, вот это мотор!» Забыв все прежнее раздражение, она кружится и, раскинув руки, сияет. «Добро пожаловать! Все позади, не переживай!» «Вот ты и дома, Тамбо!» «Ты никогда не любила бардак, а уж сейчас он тебе совсем не по душе. Однако здесь его определенно слишком много. На полу поверх старых детских игрушек и заброшенных велосипедов валяются бумажные пакеты. На рваных картонных коробках горы бутылок из-под южноафриканского вина. В кишащих термитами плетеных корзинках извиваются тонкие белые личинки». «Мама! Мама приехала!» — вопят дети. Со скрежетом открывается кухонная дверь. Отваливается филенка. Высунувшаяся бледная рука поднимает дощечку и возвращает ее на место. Потом рука исчезает, и выпрыгивает девочка 7-8 лет. Кожа ее светлее, чем ты ожидала. Ты находишь этому множество объяснений, большинство из которых сводятся к невнимательности кузины. Ведь Ньяша не сказала тебе, что вышла замуж за Белого. Скрывая раздражение и дурные предчувствия, ты выдавливаешь улыбку. Держа за руку отца, появляется мальчик, младше девочки. Он тут же присоединяется к сестре, которая уже вытаскивает пожитки. «Пусть возьмет тетя тамбу», — велит Ньяша, решительно отводя детские пальцы от ручек и ремней. Кузина обнимает дочь и прижимает сына к животу. Ее муж целует тебя в обе щечки, к чему ты не готова, потом жену в губы, к чему ты тоже не готова. Все четверо окружают тебя и рассматривают. «Вот ваша тетя Тамбудзай», — официально сообщает Ньяша детям. «Это правда она?» — с сомнением спрашивает твоя племянница. «Можешь называть ее Майгуру», — отвечает мать. «Майгуру, тетя». Пока племянница прикидывает, подходит ли слово стоящему перед ней человеку, торопливо подходит служанка, одетая в форму с геометрическим узором. «Помоги нам, Леон», — говорит Ньяша мужу, взваливая сумку на плечо. Леон берет пару вещей. Ты идешь следом за ними в дом, предоставив служанке донести остальное. «Спасибо, Майтака», — Ньяша останавливает ее. Служанка хочет взять и другую сумку. «Спасибо, Майтака», — повторяет кузина. «Это Майгуру Тамбудзай. Мы сестры. Мы помогаем ей перенести вещи». Майтака берет небольшой пакет, вставляет его в руки твоему племяннику и, дав еще один племяннице, уводит детей. Ньяша смотрит на тебя. Смутившись, ты берешь две оставшиеся сумки. «Трудотерапия», — усмехается кузина. «Тебе полезно». Ты тут же обижаешься, решив, что нехорошо так обращаться с выздоравливающими. Жизнь в Европе нисколько не исправила кузину. А если что и изменилось, так только манеры стали хуже. Ты продолжаешь улыбаться во все лицо. Внутри у тебя все трясется от раздражения. На кухне под раковиной масляные скользкие лужицы. В гуще извиваются черные блестящие черви. Сушилка для посуды по краям проржавела. Стоит кислый запах. При виде такой гнили и запущенности, точно как у вдовы Маньянги, руки у тебя чешутся взять тряпку и щетку. Кузине, похоже, нипочем. Повернувшись спиной к грязи, она спрашивает, что произошло за день. «Все в порядке, Мха-Мха», — уверяет ее Майтака. «Мха-Мха, мать чья-нибудь». «Никаких проблем?» — не унимается Ньяша. «Совсем никаких?» «Единственная проблема в том, что их вовсе нет, Майонессу», отвечает Майтака, пытаясь притвориться ворчливой. «Май Анесу, мать Анесу». «Которые из семинара все съели, вот беда», с гордостью продолжает она. «Что они себе думают? Им тут гостиница? Они ведь говорят, что приходят сюда чему-то учиться, так ведь? Чему-то, чему вы хотите их научить, а не кушать, как политики и те, кто за них голосует на собраниях. Хочу как-нибудь приготовить им что-нибудь невкусное, чтобы они не только ели и ели, но им очень нравится моя стряпня. Когда так ешь, вряд ли пришел учиться». «О, они научатся, уверяю тебя», — усмехается Ньяша, довольная, что тех, кого она бросила, поехав за тобой в больницу, покормили, и продолжает, бросив взгляд в твою сторону. «Вот поэтому Майтака и получила прозвище «Чудо». Майтака, еще раз спрашиваю». Она задумчиво смотрит на маленькую круглую женщину. «Ты уверена, что у тебя там внутри ничего нет?» «Разве я уже не така?» — отвечает служанка. «Зачем мне беременеть, Мхамха, когда у вас столько для меня дел?» «Вообще-то должны были прийти водопроводчики. Уже не смешно». Ньяша как будто уже забыла о семинаре. Сменив таким образом тему, кузина кивком зовет тебя в гостиную. «Она копится в трещинах. Вода, я имею в виду. И когда доски набухают, капает, сколько бы ты ни вытирала». «В любом случае», — смеется кузина так, как будто у нее кашель, — «вот доказательство. Я всегда подозревала, что кухни вовсе не то, чем притворяются. Бедная Майтака. Это же не должно быть приговором». «Ни одна женщина не должна там находиться, если только сама не хочет». Я самая счастливая на свете, ведь у меня есть человек, который живет тут и готовит за меня. Да, мы должны понять, что мужчинам тоже полагается проявлять побольше доброй воли, улыбается двоюродный зять. У него незнакомый легкий акцент. А значит, моя самая лучшая на свете жена, скажи, что мне приготовить на ужин? Яша заказывает отбивные и спрашивает, сколько там участников, чтобы при необходимости включить и их. Двоюродный зять заявляет, что пойдет посчитает, а потом займется на кухне. Дети опять сгрудились вокруг Ньяши, и она падает на диван. «Анессу, поздоровайся с тетей Тамбо. Майгуру Тамбудзай», — наставляет она. «Ты тоже, Панаша». «Здесь, дети, мы на улице говорим «добро пожаловать», а в доме «здравствуйте». И похлопаем в ладоши, как я вам показывала. У всех надо спрашивать, как поживаете?» «Ньяма Чиромбове, Майгуру». Леон, который так и не вышел из комнаты, приступает к ритуалу. Симпатичным жестом складывает руки, с тихим теплым звуком хлопает. Дети повторяют за отцом. «Ты должна говорить «Ньяма Шеве», потому что ты девочка», наставляет Ньяша Анессу, переводя на тебя полный ужаса взгляд. «Почему?» — спрашивает Анессу и, не получив ответа, повторяет. «Ньяма Чиромбове». «Почему девочкам надо так говорить? Почему девочки иначе хлопают в ладоши?» — упорствует она. Ньяша задумывается, а потом отвечает. «Знаешь, разумного ответа на это нет, так что лучше реши сама». «Я решила». «Сейчас увидишь, что будет». «Я решила». «Я решила, а ничего не случилось». «Как поживаешь, баба Мунини?» — спрашиваешь ты двоюродного зятя, поскольку ты на несколько месяцев старше Ньяши. Ты интересуешься, откуда он, и делаешь комплимент его произношению на Шона. «Спасибо отцу Ньяши», — отвечает зять. Оживляясь, Ньяша довольно кивает. У немцев необыкновенная способность подлаживать органы речи к наиболее трудным сочетаниям согласных в нашем языке. «Мой тесть — единственный, кто слушает меня на Шона». Продолжает ли он таким тоном, что трудно понять, он благодарен тестю, который обращает на него внимание, или злится на всех остальных, потому что они на него внимания не обращают. «Даже дома», — заключает двоюродный зять, «хоть мой Шона лучше их английского, все говорят со мной на колониальном языке». «Ты был там?» — восклицаешь ты. «Баба Мунини, ты ездил туда, в деревню?» «Мой тесть очень мудрый человек. Он настоял на том, чтобы я вручил ему Лобола Заньяшу там». Лобола — выкуп за невесту. Кузина обнимает дочь за шею. «Знаешь, сколько запросил папа?» — спрашивает она с беспечной усмешкой. «Конечно, трудно понять, сколько надо, а он всегда считал, что за меня вообще нельзя назначать никакой Лобола, потому что все равно придется возвращать». Поэтому он попросил символические 100 марок. «Тебя коробит, когда ты слышишь ничтожную сумму, но ты стараешься этого не показать». Аньяша с горечью продолжает. «Да, можешь себе представить, что обо мне думают. А еще, конечно, смеются над Леоном. Называют его Мурунгу Асинамари». «Белый без денег». «Для них, если ты белый и небогатый, с тобой что-то не так». «Здесь слишком много думают о деньгах», — говорит двоюродный зять. «Ну что значит не иметь денег? Мы с Ньяшей счастливы». «Мне нужно было все или ничего», — продолжает Ньяша, большим пальцем поглаживая тыльную сторону ладони мужа. «А значит, ничего, ведь если выбираешь все, вопрос стоит об оплате». Двоюродный зять крепко стискивает руку Ньяши. «Я не мог разочаровать своего тестя и не хотел разочаровывать новую семью». Двоюродный зять бросает умоляющий взгляд на жену. «Поэтому мы согласились на этот сувенир. Они есть в каждой культуре, такие сувениры. А нам было полезно, по возможности, следовать культурным традициям. Там я и научился хлопать в ладоши». «И некоторым другим культурным обычаям», — сухо уточняет Ньяша. «У него даже была козья шкура». «Ужасно. Меня все время тошнило». «Но я хотел делать для семьи все как полагается», — улыбается двоюродный зять. «И в любом случае мне понравилось мясо. Я и туфли из кожи ношу, и убедился, что особой разницы нет». Двоюродный зять считает, что его способности к языку Шона объясняются не только принадлежностью к германской ветви европейцев. Он рассказывает тебе, что хорошее произношение — результат нескольких месяцев, когда он путешествовал автостопом по Кении, где звуки похожи. «А еще», — завершает тему двоюродный зять, «у меня тогда была кенийская подружка, так что жилище тестя не показалось мне слишком необычным». «Хорошо, что ты все-таки выбрал Зимбабве, Мварамо», — подбадриваешь ты нового родственника. «Мвармо, зять». «Значит, мы тебе нравимся больше, чем кенийцы, кикую или масаи». Ньяша несколько секунд пристально на тебя смотрит. «Гикую», — говорит она наконец. Затем вскакивает и просовывает голову между солнцезащитными шторами на большом окне. По всей длине штор тянутся широкие спущенные петли. Майтака пыталась их заточать, потому что порвана во многих местах. Ньяша смотрит во двор и, кажется, ничего не замечает. За окном, над папками и бумагами, склонилось человек 10 молодых женщин. На деревянных козлах, вокруг которых они расселись, стоят два огромных древних компьютера. Глядя на свою работу, кузина делает вдох, выдох и расслабляется. Обернувшись, она сообщает, что возвращается к ученицам. Дети вылетают следом за матерью. Когда вы остаетесь одни, Леон заводит светский разговор, рассказывая тебе о работе в Государственном архиве. Для основных информационных бюллетеней он составляет характеристики различных групп населения по нескольким демографическим критериям, особо отмечая смертность и ее динамику. Зять спрашивает твоего мнения по данному вопросу. Ты улыбаешься, поскольку такового у тебя нет. Затем, коротко объяснив, что задача Ньяшиного семинара — научить молодых женщин выражать собственное мнение, и не просто мнение, а аналитическое, он предлагает познакомить тебя с некоторыми из них —